на все родительские приказы, наверняка и даже просьбы. Скорее всего, он отвечает отказом и поступает всегда по-своему. Правда, следует сказать, что его собственные решения не только вполне осмысленны, но подчас и очень разумны. Даже те мальчики и девочки Водолеи, которые большей частью тихи и милы, способны на самые неожиданные поступки. Они никогда не знают, какова их цель, в чем они уверены, это как туда добраться. Учить и воспитывать водолеев – задача не из простых. Вам придется сильно постараться, чтобы наставить свое чадо на путь истинный. Первое, что следует сделать – остановиться на какой-нибудь одной из его сногсшибательных идей и направлять его к ней, следя, чтобы он никуда не сворачивал. Ваша дочь Водолей вполне возможно захочет стать прима-балериной мирового масштаба, причем такой, чтобы ей позавидовала покойная Анна Павлова, а сын Водолей остановит свой выбор на профессии ихтиолога, океанографа, антрополога и чем-то еще экзотическом. Такие профессии, как медсестра, продавец, учитель, служащий, бухгалтер, никогда не привлекут внимания водолеев из-за своей обыденности и неоригинальности. С ребенком водолеем надо быть постоянно готовым ко всему. Он может бегать по улице в дождь без зонта и плаща, бродить в тумане и затеряться, а также рыть канавку для стока воды на заднем дворе с помощью вашей любимой антикварной серебряной ложки. Также не ровен водолей и в учебе. Вы будете попеременно то сиять от гордости за свое чадо, который просто настоящий гений, то сгорать от стыда за его неожиданные выходки в школе. Учителя будут часто жаловаться, что, найдя быстрее всех в классе верное решение задачи, ваш водолей отказывается сообщить, как он это сделал. Но все дело в том, что чаще всего он и сам этого не знает. Все произошло чисто интуитивно. Воспитывая водолея, помогайте ему систематизировать свои мысли и выстраивать их по законам логики, иначе он вырастет в довольно эксцентричную личность со множеством идей, которые перепутались у него в голове так, что он не в состоянии найти концов. Приучите вашего водолея с детских лет к какому-нибудь виду спорта или хотя бы к простым прогулкам и зарядке. Обладая повышенной мозговой активностью, водолеи часто физически совершенно инертны. Из-за своей сверхчувствительности и способности проникать в мысли и души других, водолеи нередко склонны к пессимизму или раздражительности. Это объясняется тем, что они улавливают даже невысказанные и невыраженные мысли и чувства, и это их сильно мучает. Проследите за тем, чтобы атмосфера в доме была спокойной и доброжелательной, иначе ваш водолей вырастет нервным и неуравновешенным. У водолеев всегда масса друзей и знакомых. Они умудряются за один день познакомиться и подружиться с десятками новых людей и со стольким же количеством расстаться. Не удивляйтесь, когда у вас в доме за одним столом окажутся одновременно отпрыск семейства Рокфеллеров и бродяга с соседней улицы. Водолеи не придают значения социальному происхождению своих знакомых. Для него все они друзья. Он относится к ним с одинаковой симпатией, просто потому, что они представители человечества, которое он искренне любит. Водолей начальник. «А вы что помните лучше всего?» — спросила Алиса, набравшись храбрости. «То, что случится через 2 недели». Если вашим начальником оказался водолей, считайте, что вы столкнулись с феноменом своего рода белой вороной. Обычный водолей скорее умрет с голоду, чем будет сидеть за рабочим столом от 9 утра до 5 вечера. Водолеи терпеть не могут принимать решения за всех, неуютно себя чувствуют, отдавая приказы и вообще распоряжаясь другими. В довершении всего они ненавидят духоту многочасовых и многолюдных собраний. И все же, если водолею удается справиться со всей этой массой отрицательных моментов, не без помощи трюков, разумеется, из него получается на редкость компетентный руководитель. Только представьте, острый ум, помноженный на поразительную интуицию, плюс удивительная способность анализировать факты и поступки, плюс необычайная доброжелательность и умение расположить к себе любого, от буфетчицы, разносящей чай, до важного клиента. И в довершение всего либерализм, широта взглядов и способность предугадывать будущее. По-моему, всех этих достоинств хватит с лихвой.